Сеня сильно изменился. Фандорин даже не сразу его узнал. Превратился в бойкого молодого человека европейской наружности, путающего русские и французские слова. А все же в повадках нет-нет, да проскальзывал полууголовный хитровский подросток, с которым Эраст Петрович когда-то пережил одно из самых мрачных приключений своей сыщицкой биографии. По дороге на Причистенку, под рев мощного двигателя «Бугатти», немного поговорили, вернее, покричали. «Как получилось, что вы занялись кинематографом? И почему стали Симоном?» — спросил Фандорин. «Ой, Эраст Петрович, сильвупле, говорите мне ты, как раньше. Я с вами и с господином Массой все эти годы разговаривал. Когда не знал КФР, всегда вас спрашивал, мысленно. А вы репондируете, делай, Сеня, так. Или висеверса, не делай этого, не будь кретен». Он трещал без умолку, видно было, что ужасно рад нежданной встрече. Даже на время забыл о горестном событии. В этом Сеня совсем не изменился, он и раньше не умел долго унывать. «Симон я стал, потому что француз не может Семен выговорить. Язык у него по-другому выворачивается. А синема полюбил, потому что ничего лучше на свете нету. Как первый раз увидал из пушки на луну, сразу понял, вот он, мой шмен Данляви, жизненный путь по-русски». «Мерси», — поблагодарил Эраст Петрович за перевод. «Дерьен, пошел я прямо к великому мсье Мельесу. Говорить по-ихнему еще толком не умел, смех и грех. Узе джини, говорю. Живо вивер и мурир пур синема. Вы гений, я хочу жить и умереть для кино. На бумажке написал, нашими буквами. Наизусть выучил, а больше не гугу. А больше ничего и не надо. Все главное сказано. У тебя с ранних лет были незаурядные психологические способности. Потом ушел от Мельеса. Старик начал терять флэр, отстал от жизни. Сейчас для синема главное что? Размах. Вот у Гамона размах. В прошлом году мы с ним в Париже электротеатр загрохали на 3400 мест. Но в компаньоны Гамон меня не взял, и я ушел. И потом тесно во Франции, все локтями пихаются. Настоящие дела можно делать только у вас в России, если ты энержик». Держа одну руку на руле, а другой размахивая, он глянул на Фандорина, приподнявшего бровь, на «у вас в России». Но Сеня понял удивление неправильно, принялся объяснять. «Энержик! Это когда все время револьвируешь. Самое главное качество для успеха. Без других качеств можно обойтись, без энержик никак. У вас тут умных много, трудящихся много, даже честные попадаются. Но сонные все, квелые. Придумал что-нибудь толковое и сидит себе на заднице, как медведь. Провернул хорошую сделку и скорее отмечать, а надо быстро-быстро. Санзарет. Человек-энержик, даже если не шибко антилежант, башковит. 10 раз споткнется, 11 раз вскочит и все равно умного, но квелого перегонит. У вас тут, я смотрю, все разговаривают про революсьон, либерте, эгалите, а России не революсьон. России надо скипидару под хвост, чтоб бегало шустрей». На последнем слове Сеня Симон поперхнулся, пригорюнился. «Шустров, Андрюша! Вот это был жени! Я не в смысле жених, а в смысле как это? Гений! Да, гений! Каких бы мы с ним тут дел наворотили, если б не баба-змея! Такие, как Андрюха, они только с виду каменные, а сами жутко пассионе, трепетные! Каменное сердце, если раскалится, а на него ледяной водой, оно хрусть и трескается». «Красивая метафора», — сказал Эраст Петрович и непроизвольно потер левую половину груди. «Но чтобы про бабу-змею я от тебя больше не слышал. Госпожу Луантен я никому оскорблять не позволю. Это раз. А во-вторых, он хотел присовокупить, что Элиза тут, скорее всего, ни при чем, но запнулся. Теперь, после новой смерти, Фандорин уже ни в чем не был уверен. Симон понял заминку по-своему. Вновь позабыв о печальном, хитро подмигнул. «Сразу бы сказали! Вы, я вижу, все такое же! Фамфаталями увлекаетесь! Только фамилию зачем-то поменяли! Мне Андрюха уши прожужжал! Фандорин, Фандорин! Будет нам фабюль сочинять! А я и знать не знаю, что это вы! Кстати, звучит неплохо! Фандорин! На Фантомас похоже! Вот бы про кого фильму снять! Не читали? Настоящая литература. Не Эмиль Золя и не Лев Толстой. Сила. В главной роли можно господина Массу попробовать. Это ведь он японец Газонов.